Глава 17. «Держись», — сказал Гослинг зловеще. Джордж промолчал. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким беспомощным. Джордж, напряженный до предела, вцепился себе в колени так сильно, что пальцы побелели. Сердце бешено колотилось в груди, в горле пересохло, и ему с трудом удалось прохрипеть: «Мне страшно! Господи, как мне страшно! Сохраняй спокойствие!» Ожидание было хуже всего. Джордж много думал о Лизе, о сыне Джейкобе и славных воскресных деньках. Больше всего его ужасала мысль о том, что он уже никогда не увидит семью и не доживет до еще одного прекрасного воскресного дня. «Просто сохраняй спокойствие, как говорит Гослинг», — крутилась у него в голове мысль. «Вот что ты должен делать — сохранять спокойствие». «Чушь собачья!» «Почти», — раздался голос Гослинга. Но откуда он знает, если вход закрыт? Возможно, он просто чувствует это, как и Джордж. Давление, медленно нарастающее в море. Джордж был уверен, что сквозь прорезиненный пол он ощущает движение, словно под ними проносится поезд. Сохранять спокойствие было просто невозможно. Даже Гослинг выглядел встревоженным. Он побледнел, несмотря на загар. Его взгляд метался из стороны в сторону. Старший помощник изо всех сил вцепился в обшивку. Существа проплыли под ними на такой скорости, что плот подбросило вверх на несколько дюймов. Море бурлило. «Они под нами», — сказал Гослинг. Десятки, если не сотни светящихся рыб плыли у самой поверхности, то и дело задевая плот. Исходящий от них свет, пульсирующий бледно-зеленый, будто рентгеном просветил днище плота, стали видны очертания воздушных камер, швов и стежков. Ни у Джорджа, ни у Гослинга не было возможности адекватно оценить удивительный феномен, потому что плот подбрасывало, как на американских горках. Море бурлило, удары следовали один за другим. Джордж изо всех сил стиснул зубы, ожидая, что камеры вот-вот лопнут, и они с Гослингом пойдут ко дну. Но ничего не случилось. Плот разрабатывали с учетом бурных штормов, поэтому у него было несколько воздушных камер. Никакая тряска не смогла бы его потопить. Гослинг не раз объяснял это Джорджу, но у того все вылетело из головы, пока от дикой качки его бросало из стороны в сторону, и перед глазами у него маячило странное свечение и старший помощник, на которого он то и дело натыкался. Удары прекратились, и сияние исчезло, как будто кто-то погасил лампу. Пару минут спустя Гослинг подошел к входу и расстегнул молнию. Снаружи снова не было ничего, кроме моря и тумана, двигающихся в унисон. «Они уплыли», — сказал он. «А мы еще здесь».